Тремя оружием в горницу вбежали ратники. «Королевского лазутчика в погреб», — сказал воевода, — «охранять строго, а ты, дьяк, заготовь подорожную». Ратники схватили Ивана Козлова под руки и поволокли к двери. «Боярин!» — крикнул Козлов, обернувшись. «Вспомнишь мои слова, умолю ты на сковороде». Получив удар по шее, Козлов замолк. Когда все ушли, Иван Петрович долго мерил горницу большими шагами и думал о королевском послании. Один раз ему показалось, что слышит какой-то шум у себя над головой. Свечи сгорели наполовину и оплыли. Жегемонт пишет, осенью соберет войско и станет лагерем у рубежа близ Полоцка, предлагает ему, воеводе Федорову, завлечь царя на литовскую границу и оставить без защиты. Нет, боярин не хотел такого. Мы, русские люди, думал он, должны делать свои дела сами, вмешивать иноземцев бесчестно и богопротивно. Как мог считать король, что я, занеся ногу в гроб, погублю душу гнусной изменой? Отъехать к польскому королю? Что мне у него делать? Водить шляхетские полки я не в силах, пировать не люблю, веселить короля не умею, пляскам польским не научен. Чем может обольстить меня король? Я богат и знатен. Господине, — услышал он голос своего слуги, — боярин Федоров остановился. Кто-то подслушивал разговор твой, боярин, с королевским гонцом. Смотри, прямо над головой в потолке пробита скважина. Я услышал шум наверху, побежал, но было поздно. Человек исчез, в торопях он забыл вот это. Костюшка подал боярину длинный нож, похожий на те, что опричники носят за поясом. Иван Петрович поднял голову, взглянул на темневшее в потолке отверстие и ничего не сказал, защемило сердце. Забравшись в постель, он долго ворочался сбоку на бок, тщетно призывая к себе сон. «Жену Марию завтра отправлю в Москву. Полоцке ей делать нечего», — решил он. «Страшные дела могут здесь свершаться». Глава четвертая. Договор не в договор, братство не в братство. В шведской столице Стокгольме наступила осень. Каждый день моросил дождь, часто с моря наплывали густые туманы, и жители с трудом отыскивали свои дома. В городе было тревожно, участились убийства и грабежи, появились вражеские лазутчики. Покой охраняли королевские стражники, всю ночь бродившие по кривым и грязным улочкам. В сентябре 1568 года Стокгольм со всех сторон окружили войска королевских братьев, герцога финляндского Иоганна и Карла, герцога Зюдерманландского. Королевичи подошли к стенам, чтобы свергнуть с престола своего брата-короля. По утрам из лагеря королевичей по городу стреляли пушки. Крепость отвечала, но редко, ощущался недостаток в порохе и ядрах. Дьяк Иван Васильев, ходивший по лавкам на торгу закупать кормовой запас для посольства, жаловался на резкое вздорожание хлеба, мяса и рыбы. Посольство царя Ивана, возглавляемое большим послом, боярином и смоленским наместником Михаилом Ивановичем Воронцовым, целых 15 месяцев прожило в Стокгольме без всякого успеха. На требования посла королевские советники отвечали отказом. За два дня до Покрова, в канун святого Кирьяка, посол Воронцов, ложась спать, сказал своему товарищу: «Слыхал, Василий Иванович, выдал все-таки братьям король Ирик своего любимца Георга Пирсона. Опричник Наумов из детей боярских, возведенный царем Иваном для пущей важности в сан Можайского дворецкого, выполнял при посольстве особые обязанности. Он был человеком Малюты Скуратова и наблюдал за поведением многочисленного состава посольства, насчитывающего более 200 человек. Ежели выдал, на троне ему не усидеть», — отозвался Наумов. «Запомни мое слово. Вокруг короля Ирика измена гнездится, и Пирсон изменником голову рубил. А ты как думаешь, справим мы посольство? Ты хочешь знать, выдадут ли нам Катерину Ягеллонку? Да, это самое. Нет. Почему? Да разве ты сам не видишь? Герцог Юхан и герцог Карл — братья короля, у города с войсками стоят. Катерина при своем муже Юхане, король Ирик дважды от крестного целования отступал. Нам прямой дал отказ. Не для забавы послал нас государь в Стокгольм. Недаром деньги тратили. Примечание: Стокгольм.